«А знаешь, я рассказал ей о тебе». Она спросила, «Люблю ли я тебя?» И я ответил ей. «Понимаешь, мама, я сегодня пьян, просто в этом состоянии я слеп. Я не вижу синий глаз, ее дурман, и не помню, как при ней всегда нелеп. Я теряю над собой всегда контроль и не чувствую биения в груди. Она точно знает от меня пароль, стоит только ей сказать, лишь приходи. Мама, я люблю ее, вот и все. Я люблю ее. Видно, мама, нет вина. Просто мама, я набрал с ней высоту. От полета закружилась голова. И, быть может, это будет не к добру. И однажды упаду я камнем вниз. Только, мама, я сегодня не приду. Я сегодня выступаю с ней на бис. Мама, я люблю ее. Мама, и не поучай, просто на дворе сейчас уже весна. Только с ней хочу рассветы я встречать, после ночи та, что будет не для сна. И ничем мне уж не заменить ее, ведь в крови теперь моей адреналин. Знаю, мама, ты меня всегда поймешь, потому что я ведь все-таки твой сын. А знаешь, мама, она так похожа на тебя. И она ведь тоже любит меня, как ты, мама.